Послесловие. Все персонажи и события в романе являются вымышленными. И любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Названия населенных пунктов – станция Лесоповальная, поселок Поволжский – являются вымышленными. И если такие и существуют, между настоящими населенными пунктами и описанными в романе «Горький вкус соли» нет никакой связи. Эти названия олицетворяют основу существования села и место расположения соответственно. Для станции Лесоповальной по месту расположения выбрана Вологодская область. Однако точно так же это могло происходить и на любой станции, где большая часть населения занята на Лесоповале. Это собирательный образ, олицетворяющий все подобные станции, села и поселки в СССР. Поселок Поволжский по роману находится на берегу реки Волги. К роману «Горький вкус соли» Елена Оуэнс написала рассказ «Сателлит. Течет река Волга», который описывает эту местность и реку Волгу в деталях, а также более ранний эпизод детства Вити и Гришки. В тексте встречаются словосочетания и предложения, которые с точки зрения русского языка считаются некорректными. Например, «хрупкая фигурка уменьшалась и тончала, растворяясь в километрах пути». Или «незнакомое окрашенное здание с заглавными главными буквами Лесоповальное». Это художественные допущения, в какой-то степени поэтические формы, которые писательница осознанно позволила себе по праву автора.